Глава 6. Системное уведомление с требованием собрать осколок молнии было как удар под дых. Неожиданно и неприятно. Лишняя задача в списке, как ни крути. Думал я об этом не как о возможности, а как о лишнем, необоснованном риске. До того момента, как мы с командой вошли в разлом, я считал, что это просто стечение обстоятельств. Поприсутствуем, прокачаемся так сильно, как сможем. И, в случае чего, свалим. Теперь же я смотрел на этот вызов иначе. Придется выиграть во что бы то ни стало. И, несмотря на то, что фрагменты осколков щедро сыпались с местных тварей и перетекали ко мне в инвентарь, даже без прямого взаимодействия с трупами, я был уверен, что система подготовила для меня очередную подставу. Стоит мне собрать их все. Фрагментов осколка молнии собрано 301 из 1000. Кругом грохот, разве что взрывающихся куч земли не хватает от минометных снарядов. А нет, вот и они. По левую руку от меня за дело взялись огненные и земляные маги. Концентрация энергии на квадратный метр была такова, что ее можно было пощупать, понюхать. В бой я не рвался. Ни к чему создавать лишний напряг своему лекарю. На случай, если кто-то сможет меня достать. А я, растеряв в злополучной схватке со своей хилесовой пятой, Лерой, весь аркданс, теперь полагался только на свои навыки. И, как ни странно, огромный уровень. Но мое нежелание лезть на амбразуру совершенно не отменяет того факта, что амбразура полезла на меня. Шаг за шагом тени грудились рядом, норовили достать своими кривыми, на вид совершенно не приспособленными к бою штуковинами. И я пошел вперед. Шаг за шагом, как в ледяную воду. Стойко и зная, что обратного пути уже не будет. Легендарный кинжал в моей руке подрагивал, покалывал ладони. Ария чувствовала бой так же, как чувствовал его я. Ее это возбуждало. Я чувствовал леденящую силу сквозь перчатку. Только непонятно, она мне ее дарила или забирала? Раз, и тень, вооруженная топорами с загнутыми рукоятями, падает на землю. Два, еще несколько врагов распались на ровной половинке, прямо по торсу. Как корова слезала. Чисто так. Я прыгнул вперед, отсекая давление на нашу группу с фронта, встав бок о бок с Ильей и Фесом, которые включились в оборону нашего дальнего состава отряда. Так и стояли, будто живой щит, и чувствовали поддержку из-за спины. Быстро втянутый в бой, я не успел спросить у своих об уравнении. Воспользовался амулетом связи. «Народ, что с уравнилкой?» У меня эффект висит, но я не чувствую, что что-то поменялось. Характеристики тоже в порядке. Все круто, мужик. Я как будто раза в три сильнее стал. Но параметры тоже не поменялись. Я посмотрел. Фиг знает, почему так. Ответил Илья. Средний уровень вошедших. Те, кто не дотягивает до него по силе, теперь равны им. Выдвинула свою версию Кира, отстреливаясь из лука от подступающих со всех сторон тварей. «Как будто имеет смысл», — прикинул я. «Значит, все хорошо? И ты в силе не потерял, Майк?» — спросила Юля. «Не потерял». «У тебя с лечением как? Справишься с нашим объемом здоровья?» «Конечно, у меня способности почти все в процентах. Да и меня тоже усиление задело». «Так это никакая не уравниловка получается, а просто подтягивание отстающих», размозжив голову одной из тварей коленом, сказал по амулету Фес. «Похоже на то. Ладно, отставить переговоры, только по делу. За работу! Тут чистить и чистить!» Так завертелся бой. Охваченный азартом, я хотел было начать считать трупы, но быстро, чертовски быстро сбился. Каждый мой вихрь, усиленный арией, летел теперь не на 1,5 метра вперед, а, по ощущениям, на целых 5. Плотность врагов была такая, что одним ударом я срезал сразу от 3 до 5 сущностей, реже — больше. Я разрывал их, как бумажки, и быстро осознал, что наслаждаюсь моментом. Такое непривычное чувство быть настолько сильным. Замахиваюсь для очередной атаки, едва ли заметной под усилением от слепого удара. Тень поймала лезвие. Рука из тьмы скользнула в тот миг, когда я нанес удар. Ария звонко столкнулась с черным искривленным мечом с зазубренными по режущей кромке. Мы застыли на мгновение, пока наши клинки дрожали в перекрестии. Волна вихря улетела дальше, взрывая землю и достигая менее умелых врагов. Удерживая блок, я почувствовал, как энергия начала утекать. Поле зрения заморгало отрицательным эффектом, а шкала ресурса потекла вниз. Это вывело меня из себя. За запас я не волновался, но так нагло воровать мою силу я не позволю. Сейчас прикончу эту хтонь, а вечный бой Нарганда вернет мне все затраченное. Тень резко вывернулась, и мне пришлось отпрыгнуть от внезапного, почти невидимого удара. Черт, не по плану, некрасиво. Меня уколола необходимость уклоняться. Но я был должен, несмотря на огромный запас здоровья, помноженный последователями бога войны. До усиленных от кольца и связанной души. Я был, наверное, самым толстым во всем разломе. Ведь если пропущу достаточной силы удар сквозь броню, и мне снесут голову, запас здоровья точно мне не поможет. Я собрался, проскользил после отступления по мерзкой жиже и рванул в контратаку. Лед просочился в кончики пальцев и прошел по клинку. Взмах, и в момент удара Ария делает кинжал еще сильнее, трансформируя в полноценный меч, по длине похожий на полуторник, сотканный из льда. Выигрыш в дистанции, и тень застывает в стеклянной оболочке. Я видел, как внутри она продолжала шевелиться, как под коркой пульсирует ее энергия. Она бы вырвалась из ледяного плена. Наверное. Взмах, и ведерко с наколотым льдом можно наполнить. Ведерко со скверной. Новая волна. Слаженно, как обученные гончие или ожившая терракотовая армия. Подныриваю под удар, протыкаю, ухожу в сторону и встречаю на лезвие Арии удар меча. Вмиг соприкосновения, усилившись танцем листвы, я оказываюсь за спиной тени, но слишком поздно понимаю, что от копья, летящего мне в спину, уже не увернусь. На реакции смог отклониться немного. Брошенный пилум полоснул по плечу и угодил в стоящую впереди меня в дезориентации тень. Не больно, но это был тревожный звоночек. Ошибка. Я позволил себе забыть, что я нифига не неуязвимый. А конца этой битвы не видно. Продолжу в том же духе, фиг мне, а не победа. Но укоризненное напоминание подсознания тут же смягчило тон на более благоприятный. Я ощутил легкое касание светлой энергии. Рыжая не спускает глаз с нашей группы, благоразумно не вступая в бой и экономя ресурсы. Спустя какое-то время я вошел в своеобразный ритм. Хотя полчище было еще столь же огромно, враги, по сути, не менялись. Это были болванчики, которые лезут на пролом. Да, сильные, да, иногда стреляют из луков или кидают метательное оружие. Но к этому можно привыкнуть. И я привык. Шаг в сторону, взмах, снова под шаг назад, двойной вихрь. Пригнуться, удар вперед. Со временем это стало даже медитативным. «Мне кажется, или они кончаются по чуть-чуть?» Наконец нарушил тишину веселый нарезки Илья, сказав нам это через амулет связи. «Похоже. Сколько мы уже тут пачкаемся?» — присоединился Фес. «Около часа. Не отвлекайтесь!» — призвал я к очистке эфира от ненужной болтовни. Зануда. «Отставить!» — рявкнул я, отбивая очередную атаку и контратакуя. Фрагментов осколка молний собрано тысяча из тысячи. Фрагменты станут единым целым лишь в момент, когда разделивший силу молнии на кусочки падет, а к его ногам будут брошены его труды. Но вот знал же. Шестое чувство, шерсть дыбом встала, прабабка ведуньей была, но я знал. Фигушки, все так просто бы у меня вышло. Наколупать фрагментов оказалось недостаточно. Бросить к ногам того, кто силу молнии разделил. Речь точно о ком-то крутом. Нужно поделиться этим умозаключением с командой. Будьте начеку. Когда враги кончатся, я так подозреваю, появится босс. Нам нужно его не профукать, и когда он умрет, мне надо быть рядом с ним. «Довольно точно ты предположил. Ничего не хочешь нам рассказать?» — сказал Илья в чат. «Фрагменты молнии. Ты должен помнить. Я их собрал и получил новое уведомление». «Тогда сомневаться не приходится». «Ты и командуй, мы подхватим, если что», — согласился он. Таким образом, минуло еще пару часов бесконечной бойни. В нашем, если так можно назвать, секторе с несколькими разрозненными группами было уже почти чисто. Редко-редко кто-то забредал в нашу сторону. И с этим справлялись дальники, отстреливающие теней, еще на подходе. Тем, кто во что гораст. Я, на правах самого уставшего, уселся на обломок древнего щита. Не могу сказать, что было комфортно. Два с лишним часа беспрерывной резни. Когда руки не останавливаются даже для того, чтобы смахнуть с лица налипшую грязь и содержимое врагов. Когда по завершению битвы даже почесаться сложно, а уставшие от бесконечного мельтешения глаза уже едва различают в этом хаосе людей. Не могу сказать, что это было самое трудное сражение за все время, но оно было поистине изматывающим. Мои сагильдейцы, оказавшиеся тут по злому року судьбы, выглядели не лучше. Тишина, опустившаяся на поле вечной битвы, звенела громче самых яростных криков, которые не стихали еще несколько минут назад. Место сражения, если это можно было так назвать, превратилось в месиво из камней, сломанных доспехов и замысловатого, искореженного оружия, валяющегося в неисчислимых количествах тут и там. От врагов осталось лишь напоминание, а вот от союзников, кем бы они ни были, остались их тела. Вопреки устоявшимся правилам, когда погибший, неважно, игрок ли это, NPC или монстр, разлетаются на осколки и исчезают, тела игроков остались лежать тут. Я хмыкнул, подумав, что по зловещей задумке разработчика этого места тела убиенных останутся тут и восстанут для следующего раза. А по легендам предыдущий был целую тысячу лет назад. Я огляделся. Почти все затихло. Где-то еще сражались отдельные группы, но это уже были не полноценные сражения, а так, добивание остатков. Ядрен батон! Гляньте, я с 61-м уровнем, хотя заходил 40-м! Возликовал Фес, удобрив землю последним врагом и проверив свои параметры. «И я прокачалась, 77-й», — скромно сказала Юля. «Да, брать, не знали, не гадали. А ну вон как вышло!» — гаркнул Илья, став 79-м. В горячке боя все игнорировали всполохи повышения уровней. «Мне же уровня не досталось». Но до 97-го остались считанные проценты. Убьем босса, я его возьму. Кстати, а где же он? Без предупреждения, без системки, без какого-либо сигнала или звука, как будто на миг что-то зашевелилось. Выброс энергии? Откуда? В какой-то совершенно бессмысленной, неприметной точке поля боя пространство начало искривляться. Это не появление портала, что-то другое. И послышался гул. Низкий такой, давящий на уши. Присутствующий везде, одновременно почти неслышный. Там, где начало что-то образовываться, земля пошла ходуном. Рябью, на воде. затем вспышка, резкая, бело-красная, и начал формироваться круг. Очертив свой собственный контур, как уроборос, догнав свой хвост, он пророс вверх энергетическим барьером. Раздался щелчок. Он не был громким или внушающим, нет, как звук замочной скважины. Но услышали его абсолютно все. Даже те, кто не видел светопредставления. Круг, сформировавшись в цилиндр, уходящий далеко в яростное грозовое небо, засиял. «Какого хрена творится?» Стучит кто-то в едва видимый барьер кулаками. Один из тех, кто оказался заперт в круге. «Эй, помогите нам!» — кричат изнутри. Волной по рейдерам прокатилась паника. «Что происходит?» Я напрягся, встал. Мне до этого круга 500 метров. Окликнул своих. «Пошли, посмотрим. Будьте начеку». «А может...» «Ну его?» «Пошли, говорю. Это может быть... Так босс появляется». Удары в едва заметную преграду и крики изнутри продолжались. Те, кто использовал какие-то способности против барьера, получали урон в обратную. Выглядело жутко и мерзко одновременно. Как затянутый алой дымкой, запаянный со всех сторон, аквариум. «Похоже, барьер какой-то», — говорит Фес, — «стоило нам остановиться в 30 метрах». «И что нам делать?» «Ждать», — отрезал я, осматриваясь в попытке людей выбраться изнутри. Игроки стали несмело пробовать проломить барьер снаружи. На энергетическую завесу полился дождь стрел, заклинаний и атак, хотя обратного урона и не было, но эффективность атак тоже была нулевой. «Майк?» — вжалась мне в руку Юля. «Там 50 человек. Что же будет?» «Я не знаю. Нужно быть готовыми ко всему», — шепнул я ей. Внутри круга паника нарастала все сильнее. Злобные выкрики и ругательства перемежались с мольбами. Было не по себе. Рейдеры, оказавшиеся внутри и понявшие тщетность попыток пробиться, повыхватывали оружие и стали судорожно озираться в ожидании чего-то нехорошего. «Расходимся! В кучу не сбивайтесь!» — кричит ратник с именем Борис над головой. Его доспехи в цветах стальных драконов. Он недоверчиво смотрел на тех, с кем оказался заперт, и нервно водил острием меча по ним, вращаясь вокруг своей оси. «Волыну убери, придурок!» — крикнул на мужика кто-то из толпы внутри круга. «Да сейчас прям! Дистанцию держи, твою ж!» Забили барабаны. Вот тут реально стало жутко. Эдакий боевой марш. Даже не могу придумать, с чем сравнить. Вместе с барабанами пришло и осознание, для чего этот круг нужен. Все игроки получили системное сообщение. Наблюдателю. Повторение древнего боя должно свершиться. Вмешательство извне карается смертью. Выживет только один. И тогда все пришло в движение. С яростным воплем, словно бык, варвар с двуручной секирой рубанул по рядом стоящему колдуну. Удар пришелся по косой, от трапеции к противоположному бедру. Срез вышел чистый. Не останавливаясь, он рванул к следующему, но не добежал. На него сразу с трех сторон пролился дождь из стрел. Похожий на дикобраза, он рухнул лицом в грязь. Прокатился по инерции дальше, но секиры не выпустил. Этот яростный вопль и два трупа стали спусковым крючком. В том круге потеряло значение все, что было важным вне его. Регалии, кланы, гильдии, дружеские или вражеские взаимоотношения. Каждый пытался выжить. Так, как умел. «Хорошо, что мы не там, а?» — говорит Илья, наблюдая за развернувшейся резнёй между игроками. «Не могу поверить, что слышу это от тебя», — отвечаю я, не отводя взгляда от побоища. Девушка из неизвестного мне клана, в когда-то белом, а ныне залитом грязью и кровью балахоне, метнулась от края к центру. В ее руках зрела гравитационная сфера, мощное заклинание высокоуровневого волшебника. К ней навстречу рывок, тупой удар цепом по шее, и вот она уже на земле. Захлебывается собственной кровью. Рядом с обмякшей был парнишка. Его крепко забрызгало, да так, что он даже не понял, что произошло. Но быстро сообразил, что надо бы отступить. Но споткнулся обо что-то, что я разглядел позже. Тело. И улетел вперед. Его закололи в спину. Я смотрел не столько за резней, сколько за тем, кто как к ней относится внутри круга. Радовало, что большинство все же оставались в смятении и пытались выжить. Но были и такие, кто, выпавшей возможностью, от души наслаждался. Я узнал одного такого. Руслан, или Рус, как его называют сагильдийцы из седьмого легиона. Вот он-то оттянется здесь по полной. Вооруженный двумя огненными скимитарами, он был странной смесью друида и воина. Я даже класс его не знаю. Крепкий, как медведь, шустрый, постоянно усиливается заклинаниями природы и огня. От него шарахались, а он улыбался от уха до уха, как мясник на скотобойне. «Гля, двое в рукопашку сцепились!» — гыкнул Фес, тыкая пальцем. Мне захотелось его треснуть. Для него это шутка, гладиаторский бой, за который весело наблюдать. А я лишь судорожно пытался сообразить, что все это вообще значит. Взглянуть все же решил. Действительно, двое мужиков рубятся на руках. Ни магии, ни приемов. Просто грязный, яростный мордобой. Пропустив серию, один из бойцов стал заваливаться, но умер не от избиения. Ему по голове прилетела шальная шаровая молния. Маг, сколдовавший эту молнию, тут же умер сам. Его поджарило массивным огненным шаром, который унес жизни сразу многих игроков. Вспышка огня ударилась в стену барьера, прямо перед нами, но не прорвалась наружу. Завоняло горелым мясом. «Тут что-то не так», — шепнула Кира. «Я не верю, что в арке такое существует. Это не рук разработчиков. Они никогда не стравливали игроков между собой». «Это не так», — поправил ее Илья. Один из рейдовых боссов в дьявольских пустошах вешал на игроков морок, и они радостно рубили своих же. Я сглотнул, вспомнив влияние матери микоидов. Хорошо, что это уже в прошлом. Кира ничего не ответила, но по глазам я видел, что она думает о чем-то, что ее пугает. И выводы, которые она сделала, вероятно, близки к истине, потому что я тоже обо всем этом думал. Те, кто дрался сейчас, они уже не за победу сражались, мне кажется. На автопилоте дрались. Те, кто были посильнее изначально, ослабели от длительного боя. Те, кто уровнем помельче, либо погибли, сражаясь с тенями, либо первыми отъехали в круге. Я увидел, как мелкий маг-иллюзионист активировал несколько фантомных копий себя и заставил двоих игроков ошибиться, а сам вогнал нож в печень ближайшему. Выглядело внушительно, как будто этот игрок не в первый раз такое проворачивает. На противоположной от нас части круга шла битва на мечах. Двое схлестнулись, меряясь силой. Один повторял что-то монотонное, едва шевеля губами. Содержание расслышать было невозможно. Второй подначивал его к более интенсивному сражению. Но вот миг, и все закончилось. Взмах меча сопровождался гулкой, грохочущей энергией кары паладина. Победитель зло пнул проигравшего. Тело откатилось. Двумя минутами позже стук барабанов прекратился. В центре круга в живых остался только один. Я протер глаза, потому что видел несколько фигур. Но нет, это тот самый иллюзионист с ритуальным кинжалом на поясе. Он победил. Барьер, ограничивающий его от внешнего мира, начал распадаться. Кто-то закричал, вырвался из толпы. «Убью! Ты зарезал Анну!» Крикливого одернули за ворот, втянули обратно в толпу. И снова системное сообщение. Победитель определен и должным образом будет награжден. Приключенцы, готовы ли вы идти дальше? Сейчас вы можете решить остановиться или продолжить идти к более ценной награде. Если вы откажетесь сейчас, заберете с собой то, что уже приобрели. Если продолжите, знайте, вас останется еще меньше. Примите решение, опираясь на зов своего сердца. Продолжить — завершить. «Это что?» — взглянул на меня полными шока глазами Фес. «Еще не конец?» «Не конец», — сказал я. А затем принял решение. На моем черном нагруднике, прямо у солнечного сплетения, вырос сияющий изумрудным светом знак. «Я не могу иначе. Придется продолжить, несмотря на риск».